Не то чтобы его обдуманная реакция была более основательной, чем необдуманная, но, по крайней мере, имея достаточно времени, он бы знал, что говорить. «Женишься?» — сказал он, примеряя слова. «Почему? Почему вот так? Это из-за развода? Но развод не имеет к тебе никакого отношения. Я думал, ты не переживаешь по этому поводу». Странно. Вот так взять и связать с помощью популярной психологии свой развод и мою женитьбу. Это было не похоже на моего отца. Он не верил в определяющее влияние среды. Он как-то сказал, что каждый сам должен отвечать за свои поступки. И если тебя мало любили или мало обращали на тебя внимание, это еще не повод становиться преступником. Нельзя же простить Гитлеру все то, что он делал, только потому, что мать заставляла его носить короткие штанишки. Заявил он, как-то обращаясь больше к телепередаче, которая вызвала это замечание, чем к своей семье. «Не знаю. Так случилось, — сказал я, — и задумался, почему женитьба казалась мне решением всех моих проблем. Я устал от тех туманных предложений, которые подкидывает мне жизнь». Очень устал. Устал ждать, когда придет время, и можно будет начать жить по-настоящему. Если я хотя бы этого не сделаю по-своему, вот тогда я окажусь полным неудачником. Я не могу упустить этот шанс. «А нельзя подождать?» — спросил он. Он разозлился. «Я тоже. Но не из-за его слов. Я злился, что мне понадобилось столько времени, чтобы понять, что я делал не так. Я столько времени упустил, и его уже не вернуть. А чего ждать, отец?» — резко огрызнулся я. «Пока ты меня от этого не отговоришь? Ты знаешь, как это бывает, когда чувствуешь, что нужно довериться собственному суждению. На этот раз мне нужно слушать только себя, свой внутренний голос, который я вечно пропускал мимо ушей. Но на этот раз я собираюсь к нему прислушаться. Мне нужно к нему прислушаться, потому что он, кажется, рассуждает мудро». Я мысленно рассмеялся. Это был коктейль из «Красотки в розовом», «К востоку от рая», «Огни святого Эльма» и «Клуб завтрак». Примечание — голливудские фильмы на молодежную тематику. Как бы там ни было, я не собирался оставлять при себе то, что хотел сказать, только потому, что оказался в том же положении, что и Джеймс Дин, Молли Рингволд, Эмилио Эстевес, Джад Нельсон и тысячи других целлюлоидных подростков, пытающихся найти собственную дорогу в новом для них взрослом мире. Моя жизнь будет похожа на подростковый фильм до самой моей смерти. Гарантирую, я буду единственным в мире 80-летним стариком, страдающим от проблем переходного возраста. Выслушав мою речь, отец некоторое время молчал. Я рассказал ему о том, сколько прекрасных качеств нахожу в Кейт, и о том, какие чувства она во мне вызывает. Но я сражался в битве, которая была проиграна еще до того, как был выпущен первый снаряд. Молчание не могло скрыть его чувств. Он был зол и разочарован, не наоборот. И все-таки мне было приятно, что у меня хватило смелости ему сказать: «Еще вчера я бы на это не решился». «Это настоящее потрясение», — в конце концов сказал отец. «Но если ты действительно любишь эту девушку, Что я могу поделать? Просто я за тебя волнуюсь. Эти заботы легли на мои плечи, когда 26 лет назад ты появился на свет. Я думаю, не только у тебя есть внутренний голос, сын. У меня тоже. И он говорит мне, что я вырастил хорошего сына.